Глава 41. Материнская любовь. Провинция Джарат, Куурская империя. Через три дня после того, как Кирин не смог обмануть Гадрита. «Кирин, с тобой все в порядке?» — спросила Джанель. Кирин откинулся на спинку стула и закрыл глаза. «Как ты и сказала, мы знаем одних и тех же людей. Но, по крайней мере, я знаю, что случилось с моей арфой». Джанель уставилась на него. «Ты играешь на арфе?» «Да, я играю на арфе, и Валатея была моей...» Кирин замолчал, увидев, как брови Джанель поползли вверх. Затем он вспомнил, что Тараэт говорил о типажах. Он прочистил горло. «Все совсем не так. Мы с Тараэтом просто друзья». «О, конечно», — согласилась Джанель. «Разве может быть иначе? Ты ведь бегаешь только за кобылами». «Примечание. Беру свои слова обратно». Я думаю, что Джанель может быть ревнивой. «Подождите, я не понимаю», — сказал Коун. «Вы говорите, что оба знаете арфу». «Я прошу прощения. Я думал, вы говорите о королеве Мейене». Кирин поморщился и, повернувшись к брату Коуну, поднял голову. «Это не королева Мейене. Да, у нее синие волосы, и они, вероятно, родственники, учитывая первый слог ее имени, но это не она». «А кто?» Кирин несколько раз стукнулся головой о стол. «Нет. Как вы и сказали, Релла Свар любит нападать на людей, используя их семьи. Это была моя... мать. И можно было бы пройтись по всем связанным с этим странным генеалогиям, но в игру вступил кандальный камень. Если мы застряли здесь всего на несколько недель, не уверен, что у меня хватит времени рассказать». «Она, кажется, беспокоилась о тебе», — сказала Джанель. «Да, полагаю, она обратилась за помощью к Реллу Сувару после того, как меня похитили, когда поиски, устроенные моим отцом, не дали никаких результатов. И Релла Свар сказал ей то, что она хотела услышать. Я не знаю, что бы она сказала, если бы узнала, что он послал Кракена убить меня». «Примечание. Что? Я знаю, что вы могли бы вызвать Кракена, если бы захотели, но, честно говоря, зачем? Это совсем на вас не похоже». «Он не хочет, чтобы я был здоров и находился в целости и сохранности». Он покачал головой. «Я должен был догадаться. Я, демон раздери, должен был догадаться. Но, разумеется». Джанель и брат Коун обменялись взглядами. «Ладно», — сказала Джанель. «Теперь, я полагаю, мне следует рассказать часть истории о моей матери». Рассказ Джанель. Загробный мир. Я поняла, что произошло, едва очнулась в загробном мире. «Сын Мула», — пробормотала я себе под нос и подумала, не умерла ли я действительно на этот раз. Может, мне дали наркотики или яд? И до тех пор, пока я не проснусь, я этого не узнаю. Или так и не узнаю вообще. «И что мы тебе говорили о том, чтобы быть слишком доверчивой?» Я выхватила меч и развернулась к Салтарат. Ее тон указывал на то, что она совсем не планировала поболтать со мной, как мать с дочерью, о том, как культурно есть моллюсков. «Возможно, на этот раз ты была права». «Твоя смерть не входит в мои планы. Ты меня поняла? Я не позволю, чтобы тебя уничтожила какая-то избалованная маленькая Йорка, чьи амбиции распространяются лишь на то, чтобы посадить свое отродье на трон». «Послушай, я не думала. Она наотмашь ударила меня. Это, конечно, звучит так, как могла поступить благородная женщина с придворным, который вызвал ее недовольство. Но пощечина, нанесенная к Салтарат, отбросила меня на 20 футов и попросту убила бы меня в мире живых. А затем она бросилась ко мне, размахивая глефой, которой еще мгновение назад не было. Я полоснула ее мечом по животу, но рана мгновенно зажила. Я нанесла ей колющий удар, но она перехватила меч, лишь ухмыльнувшись тому, как лезвие резали ей ладони. А затем она сломала мой клинок и бросила обломки на землю позади меня». «Мне придется преподать тебе урок». Она потянулась ко мне. «Давай не сейчас», — сказал кто-то. Ладонь к Салтарат сомкнулась на моей шее, и я закричала, чувствуя, как она, поворачиваясь на голос, потащила меня за собой. Перед нами стояла женщина. Я вытаращила глаза. У нее была коричнево-красная кожа и черные волосы, Ее глаза были похожи на мои. И пусть у нее не было ни Лаэвоса, ни лошадиных меток, но все это казалось весьма незначительным расхождением. Правда, в отличие от меня, она была с головы до ног окутана в прекраснейший наряд, переливающийся всеми тонами зеленого, красного и фиолетового цвета. Я сразу поняла, кто это был. Кто это мог быть? Тия, богиня магии. «Наша сделка разорвана, Ксалтарат», — сказала она, — «потому что ты обещала оберегать ее, и ты делала все, что угодно, но только не это, не так ли?» Ксалтарат рассмеялась и подняла меня, не обращая внимания на мою борьбу. «Значит, я могу сейчас ее убить, Тия?» «Ты не сделаешь этого», — сказала Тия, подходя ближе. «Иначе ты бы сделала это много лет назад. Может, тогда сразимся, до тех пор, пока твоя гордость не будет удовлетворена?» Ксалтарат рожала пальцы и позволила мне упасть на землю. «Уже скоро пророчества сбудутся». «Это ты так говоришь», — сказала Тия. «Посмотрим, не так ли?» «Да, посмотрим». Я поморщилась и потерла шею, а затем огляделась в поисках обломков меча. Когда я подняла глаза, Ксалтарат исчезла, и осталась лишь эта женщина. «Тия». Я уселась на земле, поджав под себя ноги. Женщина обернулась. «Джанель». «Наша сделка разорвана?» — спросила я. «И что же это за сделка? Откуда ты меня знаешь?» «Джанель, пожалуйста, позволь мне объяснить. Я прошу об этом же». «Я твоя мать», — сказала Тия. «Твоя настоящая мать». Я изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Бешеная ярость сейчас бы не помогла. Всю свою жизнь мне говорили, что мою мать звали Френа. А совсем недавно сказали, что моя мать была танцовщицей. Ты не похожа ни на ту, ни на другую. Кто сказал тебе, что твоя мать была... Ох, дай-ка угадаю. Релосвар? Примечание. Я очень хочу знать, как танцовщица может стать богиней магии. Очень. Она вздохнула и подошла ко мне. Полагаю, что когда-то это описание было довольно точным. Однако прошло уже много времени. Она села напротив меня, не обращая внимания на то, что ее красивое платье волочится по грязи. Я уставилась на нее. «Ты хоть представляешь, что все эти годы делала со мной Ксалтарат?» Моя мать отвернулась, на ее лице отразилась боль. «Немного. Представляю. Ничего этого не должно было произойти. Какое утешение!» Она поморщилась от горечи, прозвучавшей в моем голосе. «Я тщательно подбирала тебе родителей. Они были хорошими людьми, которые хотели иметь ребенка и должны были хорошо тебя воспитать. Я любила их, призналась я, чувствуя, как у меня сжимается горло. И я считала себя такой умной, — сказала она, — потому что, хотя я исследовала пророчеством, рецептом по поводу твоего отца, я еще сделала так, чтобы тебя было трудно найти. Я не пыталась удержать тебя». Я не оставила тебя ни с кем, кто имел хоть какое-то отношение ко мне, за исключением того, что Ксалтарат каким-то образом знала это. И напав на Ланеш, она дала ясно это понять. Так что у меня был выбор — согласиться на ее условия или смотреть, как она убьет тебя. «Ты ведь богиня?» Я подняла взгляд от своих рук лишь для того, чтобы впиться в нее глазами. «Я имею в виду, что ты здесь, ты прогнала Ксалтарат. Она назвала тебя Тия. Ты одна из восьми. И все же ты не смогла изгнать одного единственного демона». «Она не один единственный демон. Она Ксалтарат. Ее личность составляют миллион вопящих душ, и некоторые из этих душ принадлежат богам-королям». Примечание. «Мы знаем, кому именно. Это, конечно, просто дикое предположение с моей стороны». Но возможно ли, что Ксалтарат и сама была богом-королем? Может быть, именно по этой причине ее не существовало, когда Грист создал Гаэша всех остальных демонов? При этом думаю, что первоначальная сделка Гриста навечно и весьма эффективно создала Гаэша демонов и их последующего потомства, поэтому я не уверена, что это вообще возможно. В такой битве ты могла быть просто уничтожена. Когда демон убивает, он пожирает своих жертв, поглощает их души. Никогда нельзя быть уверенным, что душа может быть восстановлена, и когда это Ксалтарат. Тия покачала головой. Ксалтарат не сдалась бы легко. Так что мы заключили сделку. И чего же она хотела? Тебя. Доступ к тебе. И мое невмешательство. Я закрыла глаза. Ты знаешь почему? Нет, но Таджи уверяет меня, что мы должны рассматривать это как хороший знак. Я не надеюсь, что ты простишь меня. Хорошо. Тия вздохнула. У меня были на то свои причины. Я обнаружила, что не в состоянии справиться с буйством эмоций. Я понятия не имею, почему поле не вспыхнуло само собой. Я была так зла на нее, так зла на Карена Миллигреста. И при этом оба доказали, что пожертвовали бы тысячами людей ради меня. Но почему? Для чего? Почему я была так важна? Потому что я соответствую требованиям какого-то демонического пророчества? Потому что я добровольно пошла на это в той жизни, которую и не помнила? Мне хотелось заорать на них. Я хотела сказать, что они идиоты. Пророчества были ложью. Я знала это, потому что их создали демоны. И если и был какой-то урок, который я выучила, сидя на коленях, Ксалтарат, так это то, что демоны лгут. Демоны всегда лгут. Я снова открыла глаза. То есть герцог Каин не убил меня только из-за моего отца? Арелла Свар не приказал убить меня из-за тебя, потому что ему нравится наносить удары по своим врагам, используя членов их семьи. Да. Твое настоящее имя Ирисия? Тия нахмурилась. От кого ты услышала это имя? От старухи по имени Вирга. Не так уж много людей помнят мое настоящее имя. Кто бы она ни была, думаю, она намного старше, чем кажется. И она выглядит довольно старой. Я вздохнула. «Отлично, теперь я знаю, что ты моя мать. Можешь идти». Тия выглядела одновременно удивленной и опечаленной. «Джанель, я думала...» «Думала о чем? Думала, что у нас будет счастливое воссоединение? Думала, что я раскину объятия и обниму тебя как мать, о которой всегда мечтала? Мать, о которой я всегда мечтала, умерла, когда мне было 8. Ее убили демоны. Ты бросила меня». «Возможно, ты думаешь, что твои доводы обоснованы, но это ничего не меняет, и, бросив меня, ты бросила меня навсегда. Ты не можешь заставить меня притворяться, что все прощено и забыто, потому что это не так, и никогда так не будет!» Она помрачнела, а затем исчезла. Я кричала в пустоту. «Мой граф!» Я почувствовала, как мои глаза расширились. Я вскочила на ноги, развернулась и увидела... Аразгона! То... Нет, что случилось? Ты не должен быть здесь. Была только одна причина, по которой Аразгон мог бы быть в загробном мире. Его смерть. Но уже когда эта паническая мысль пронеслась у меня в голове, я вдруг поняла, что внешность Аразгона изменилась. В его глазах и на его копытах пылало пламя. Тигриные полосы на ногах исчезли, а вместо гривы бушевало разбрасывающее искры пламя. Будь оно синим, и я бы приняла Аразгона за демона. И все же я бы узнала его где угодно, по линии его боков, изгибу его шеи, нежному излому его носа. Это была не Ксалтарат. Он подошел ко мне и, склонив голову, ткнулся носом мне в плечо. Я обняла его и заплакала. «Неужели? Как?» Я не могла связать ни слова. «Твоя мать!» — ответил он. Она подумала, что тебе может понравиться моя компания, и потому показала мне, как присоединиться к тебе. Примечание. Он маг. Это значит, что он маг. Почему никто не сказал мне, что чертовы огнекровки могут быть волшебниками? Я даже не подозревала, что такое возможно, или что Тия могла это сделать. И все же я могла предположить, что богиня магии знала на пару-тройку фокусов больше меня. Если она думает, что я прощу ее лишь потому, что она... Но на этих словах у меня перехватило горло. Потому как, судя по всему, это было хорошее начало. Я рыдала, уткнувшись лицом в шкуру Аразгона, до тех пор, пока ему это не надоело, и он не боднул меня головой. «Тогда пошли, я хочу побегать». «Ты всегда хочешь побегать. Смех и слезы боролись в моей душе, и я вытерла глаза. Он беззвучно рассмеялся и покачал головой в знак согласия. «Бег — одна из величайших радостей жизни. Вы, двуногие, всегда все усложняете обязанностями, обязательствами и наказаниями. Просто беги. Помнишь, как ты любила бегать?» «Просто бежать?» — эхом отозвалась я. «Я больше не бегаю, а разгон». «Конечно ты бегаешь. Ты просто не убегаешь!» Я погладила его по мягкому, как бархат, носу, чувствуя, как смех сотрясает мою грудь. Да, я больше не убегала. Однако я на мгновение пожалела о своем кантоне Таламер. Я бросила его, хотя и обещала себе, что это необходимо, чтобы спасти его. И я подумала о том, что моя мать сделала со мной. Получалось, что я лицемерка. Но разве мы не все такие? Но потом мне пришла в голову другая мысль. «Подожди, ты с Дорной? Я имею в виду в мире живых». А разгон кивнул. «И с Таларасом, сэром Барамоном и Нинавис. Мы сейчас прячемся, потому что за наши головы назначен выкуп». Он растянул губы. «Глупые двуногие». «Действительно, глупые двуногие», — пробормотала я. «Как ты думаешь, ты сможешь снова вернуться сюда? После того, как Тия показала тебе этот трюк?» «Это не трюк. Она сказала мне, что я буду знать, когда ты будешь спать, и у меня будет выбор, присоединиться ли к тебе. Это может быть возможно не каждую ночь, в зависимости от времени». Мои глаза расширились. У меня был способ общаться с Нинавис и Дорной. У меня был способ передать сообщение, передать информацию, которую я почерпнула из планов вторжения герцога, расположенных на стене его гостиной. Даже если я не буду помогать герцогу, я бы могла сама осуществить его планы. И если он подумает, что я помогаю ему... Хорошо. Я должна была найти способ изучить его планы и карты, не так ли? Но разве я не была Джанель Данарак? Время обратить это в мою пользу. Я ухмыльнулась. Идеально. Нам предстоит еще много работы. Мы должны стать во главе этого восстания. В загробном мире я находилась не так долго, как обычно, потому что на этот раз я была без сознания, а не спала. Я даже почувствовала облегчение, когда проснулась. Я не мертва. Но это облегчение длилось всего 5 секунд, потому что вскоре я поняла, что меня окружает сплошная белизна. Снег. Снег кружился вокруг меня, а лед находился подо мною. Я попыталась встать, но это усложнялось еще и тем, что я лежала в луже, отчего лед становился еще более скользким. Весь Жао выбросила меня за пределы замка, прямо в арктическую непогоду, окружавшую ледяные владения. Ледяная вода насквозь пропитала мое шерстяное платье, и от этого становилось лишь хуже. Не успела я это осознать, как заметила еще один факт. Мне не было холодно. Синера украла мою силу, но не мою магию. Я захохотала, и кружившие подле меня штормовые ветра подхватили и разбросали мой смех. Я вдруг поняла, что с отцом-хорвежцем и бессмертной матерью я становилась такой же крови Джараса, как и они. Для своего народа я не была колдуньей. А вот для остального Кура, которого заботило лишь то, что я была женщиной, была. Из-за снега ничего не было видно, но неподалеку послышались громкие визги. Я узнала этот звук с равнин моего дома. Гиены. Тем более, что у герцога я уже видела белых гиен, которые были крупнее и чья шерсть была более густой, чем у их южных сородичей. Гиены могут оказаться большой проблемой, если их стая достаточно велика. Я решила, что смогу относительно легко отбиться от пары зверей, но если бы они были хоть чем-то похожи на своих южных кузенов, могло получиться так, что я столкнусь с 30 или 40 проклятыми тварями. Звери приближались, я уже видела их очертания среди снега. Их визги резко оборвались. Гром расколол небо, и земля загрохотала. Серое одеяло небес откинулось, и потоки снега взмыли ввысь. Бритва бирюзового неба разрезала серые облака от зенита до горизонта, как занавес, задернутый при создании мира. И в этот разрыв в облачном покрове влетела ледяная драконица Эонарик, направившаяся прямо ко мне.